души потертую изнанку я спрячу от постылых глаз и под унылую шарманку спою я что-нибудь про вас. Горят и в вашем теле, гормоны будоражат кровь. Но то, что есть на самом деле, не обязательно любовь. Все по понятиям расклад. Реально все в базара нет. Подругам вас учить не надо, как делать правильно омлет. Эстеты с вами пьют мартини и об искусстве говоря, о Достоевском и Беллини, про авангард и Модиар. Слова, что покрывают лаком хмели крепленого. Когда же вас поставят, поймете, сколько им цена. Что-нибудь не так. Я перед вами в восхищении снимаю шутовской колпак. Ха-ха!